Я не оставлял попыток вернуться на сцену. Мне часто снилось, что я снова выступал перед публикой. Вот только нередко в этих снах я заново переживал тот самый день, когда мой голос сломался. На тренировках у папиного хорошего друга я познакомился с детьми других работников МИДа. В старших классах мы вместе с ними частенько отправлялись на танцы или гуляли в парках, изредка мы там дрались с другими школьниками и даже со студентами. В школе я друзьями не обзавелся, да и посещал я школу, будто тянул лямку. Потасовок я в школе не устраивал, это после угрозы исключения из комсомола, тот случай замял мой отец, но занятия прогуливал регулярно, из-за чего едва не вылетел из выпускного класса. В конце 1965 года моим родителям сообщили, что они поедут на работу в ГДР. Отец мне сразу тогда заявил, что не возьмет меня с собой. А перед Новым годом случился очередной эксцесс в школе, в нем замешана была смазливая девица из параллельного класса. Я вновь оказался под угрозой исключения, и из комсомола, и из школы. Со школьным комитетом комсомола вопрос решили звонком из вышестоящей инстанции. С директором школы поговорил мой папа. Он сообщил, что родина доверила ему важную работу, а мое исключение из школы ставило выполнение этой работы под угрозу. Папа нашел выход из ситуации. Он пообещал, что с третьей четверти переведет меня в другую школу и даже отправит в другой город. Так я 17 января 1966 года оказался в Кировозаводске. На этом закончилось мое прошлое и началось будущее. В Кировозаводске, в семье у младшей сестры моей мамы, я прожил 2 недели. Выждал, пока родители уедут в ГДР. 30 января я вернулся в Москву, но не вернулся в школу. Я продолжил вечерние приключения с приятелями, искал возможность вернуться к творчеству, играл на фортепиано и на гитаре, участвовал в полуподпольных концертах, пристрастился к алкоголю, вел, что называется, развратный образ жизни. Сам не понимаю, как не очутился в местах лишения свободы. Осенью 1967 года призыв на службу в рядах советской армии выдернул меня едва ли не со дна той пропасти, куда я постепенно опускался. После учебки мне повезло, меня распределили в группу советских войск в Германии, поспособствовало такому распределению мое знание немецкого, английского и французского языков, на всех этих языках я едва ли не с рождения общался дома с родителями и с бабушкой, числился я в составе 2-й краткой гвардейской танковой армии, но с танками дел не имел, в основном, состоял переводчиком при командирах, вспомнили там и о моем певческом прошлом. Свободное от основных обязанностей время я проводил на сцене дома офицеров, где репетировал выступления в составе вокально-инструментального ансамбля. Вот только солистом того армейского ансамбля я не стал, довольствовался игрой на пианино и на гитаре. За 3 года службы в армии я, наверное, повзрослел, потому что сразу же после дембеля записался в вечернюю школу, где все же окончил 10 класс. Мои приятели к тому времени уже оканчивали престижные вузы. Я в институт так и не поступил. Снова попытался найти применение своим музыкальным талантам. Работал настройщиком музыкальных инструментов, в основном, фортепиано. Участвовал в ВИА, но ни один из коллективов с моим участием так и не достиг заметного успеха. В 1971 году я первый раз женился. Случилось это, что называется, по залету. В 1972 году у меня родился сын, в 1973 году я стал папашей уже 2-го мальчишки. Был ли я хорошим отцом? Скорее не был, но сыновей своих я очень любил. В начале 1981 года знакомый музыкант привел ко мне своего приятеля, известного некогда на всю страну, но уже давно не мелькавшего на сценах и по телевизору, артиста. Они попросили, чтобы я поработал переводчиком. Перевел на английский язык мемуары артиста, которые отказались опубликовать в СССР. Делалось все это в страшной тайне, словно мы замышляли революцию. За перевод мне пообещали заплатить хорошие деньги. В те времена я перебивался с копейки на копейку. С переводом я справился быстро. За четверть от того же гонорара перевел книгу еще и на немецкий язык. От перевода на французский язык бывшая звезда советской эстрады отказался. Я получил деньги, отдал переводы и забыл о них на время. Но мне об этих переводах напомнили в начале 1987 года. Все тот же приятель привел ко мне новых клиентов. Как оказалось, переведенные мною книги прогремели на Западе. Этот успех заметили в СССР. Сбежавшая вслед за своими книгами в США советская звезда поделился со знакомыми координатами автора переводов. Благо, случилось это уже после старта в СССР политики демократии и гласности. С того года я все реже настраивал музыкальные инструменты и музицировал в составе никому не интересных музыкальных коллективов. Все больше занимался переводами. Сперва переводил на иностранные языки, а после того, как иностранная литература массово хлынула на российский рынок, уже и на русский. В начале 90-х годов я переводил романы иностранцев с той скоростью, с какой их зачитывала вслух моя жена. Она читала не так быстро, как я печатал на пишущей машинке или на клавиатуре. На книжных развалах бывшего СССР продавались сотни наименований книг, переводчиком которых был указан я, один из моих полутора десятков псевдонимов. А в книжных магазинах Европы и США продавались мемуары бывших советских политиков, бывших партийных и комсомольских работников, бывших советских деятелей культуры, переводчиком которых значился Василий Пеняев. Я подумывал даже написать собственную книгу о своем детстве, о музыке и о пении, но не находил для этого свободного времени. 17 сентября 1994 года в Москве убили моих детей. Оба моих мальчика умерли в один день. Машину, в которую они сели, расстреляли из автомата прямо во дворе дома, где они снимали квартиру. Я хорошо запомнил тот момент, когда увидел их изрешеченные пулями тела во время опознания, но почти не помню, как готовился тогда к похоронам. В милиции моему горю не посочувствовали, следователь мне заявил, что будет только рад, если все эти бандюки поубивают друг друга. В начале 90-х годов я окунулся в океан переводов, почти не следил за жизнью своих детей, которые мне казались взрослыми и самостоятельными. То обстоятельство, что мои сыновья состояли в одной из московских ОПГ, стало для меня неожиданностью. На похороны моих мальчиков съехались их друзья и приятели, почти три десятка коротко стриженных спортивного вида мужчин на автомобилях с тонированными окнами. Они сказали мне слова соболезнования, засыпали могилы моих детей дорогими венками. От них я и узнал, что организация, в которой состояли мои сыновья, враждовала с другой организацией, делили сферы влияния в городе. Они назвали мне имя человека, который проплатил убийство моих сыновей и еще троих их коллег. Пообещали, что обязательно отомстят за моих мальчиков, когда придет время. Я ждал этого времени почти два месяца. Затем ждать перестал. Продал родительскую квартиру на проспекте Мира, оформил визу в Германию. 17 сентября 1995 года я пришел в ресторан «Махаон», где с января этого же года стал завсегдатаем. Поздоровался с дежурившими на входе охранниками, привычно обменялся с ними шутками, ответил на дежурную улыбку метрдотеля, уселся за привычный столик, неподалеку от входа в кабинет для важных персон, сделал обычный заказ, вел себя так же, как и при предыдущих посещениях ресторана, но лишь до тех пор, пока в Махаон не явился круглолицый человек, на встречу с которым я в этот день очень надеялся. Я помню, как он шагнул в зал, по-хозяйски осмотрелся. Меня он видел не впервые, внимание на моей персоне ни он, ни его охранники не задержали. Они даже не дрогнули, когда я сунул руки в портфель. В тот день я принес в ресторан два пистолета ТТ. В круглолицего человека и в его охранников я всадил по четыре пули. Потом подошел к их телам и еще трижды выстрелил убийце моих сыновей в голову. Охранники ресторана вбежали в зал, посмотрели мне в глаза и подняли руки. Я спокойно вышел на улицу, сел в припаркованный ресторана автомобиль. Вечером мы с женой вылетели в Германию, к тому времени я уже прошел первую ступень процедуры приема поздних переселенцев, спасибо друзьям моих покойных родителей. Вторую ступень процедуры я проходил уже в Германии. Василий Богданович Пеняев исчез. По новым документам гражданина Федеративной Республики Германия я стал Базилиусом Шульцем. В Германии я открыл литературное агентство. Все так же занимался переводами, в основном, с русского и на русский язык. С проживавшим в Евросоюзе Базилиусом Шульцем не чурались сотрудничать даже знаменитые на весь мир советские политики, поработавшие в высших эшелонах власти СССР. В плане финансов, наращивания деловых связей и улучшения деловой репутации дела у меня шли превосходно. А вот личная жизнь дала трещину. Моя супруга в Европе заскучала, отправилась в Москву. Вскоре сообщила мне, что в Берлин не вернется. Сказала, что Россия – это ее дом. Поставила мне условие. Либо я возвращаюсь в Москву, либо мы с ней расстаемся. В начале 2005 года она подала документы на развод. Во второй раз я женился в 2007 году. Вторая жена была моложе меня на 2 года, и умерла она на 5 лет раньше. В 2011 году ей диагностировали болезнь Альцгеймера. Мы боролись с этим заболеванием 10 лет. В последний год супруга меня не узнавала. Последние полгода я почти неотлучно провел около ее кровати. Рассказывал ей истории из своей жизни, играл ей на гитаре, пел ей песни. Она умерла рано утром 2 мая 2021 года. В тот же день у меня случился первый инсульт. С первой попытки болезнь меня не одолела. Но 5 июля 2024 года она сделала вторую попытку. Сходу она меня не добила. Парализовала левую часть моего тела, отняла речь. На долгих 1,5 года она уложила меня в койку Гейдельбергской клиники. Думаю, что 17 января 2026 года я умер. Почти уверен в этом. Вот таким был мой жизненный путь, мое прошлое и мое будущее. Прошлое я уже не верну, а вот будущее, как оказалось, еще не наступило. Чего я больше всего хочу теперь, о чем мечтаю? Как раз сегодня я это понял. Я на пару секунд отвлекся от записи, посмотрел стену, где под обоями угадывались черные буквы газетных заголовков. Слышал, как в своей части комнаты тихо бубнила шуршавшая страницами учебника Иришка. Я снова склонился над тетрадью и написал: «Хочу, чтобы через 25 лет советские школьники все еще мечтали стать не бандитами и валютными проститутками, а врачами и космонавтами. Хочу, чтобы Юрий Алексеевич Гагарин дожил до следующего тысячелетия. Хочу, чтобы в советской колонии на Марсе зацвели яблони». Глава 12. Я взглянул на исписанные моим пока еще ровным и аккуратным почерком страницы, не закрыл тетрадь, выжидал, когда подсохнут чернила, положил на столешницу авторучку, потер пальцем свежие чернильные пятна, которые появились на моих руках после написания сочинения, прислушался к шуршанию страницы Ришкиного учебника, посмотрел на стену, но словно не увидел ее, перед моим мысленным взором, будто слайды, сменяли друг друга картины из моей прошлой жизни. Я представил двор своего дома в пригороде Берлина, где утром поздней осенью я ходил по шуршащему ковру из опавших листьев, вспоминал витрины книжных магазинов, в которых красовались переведенные мною книги, представлял уютный зал берлинской кофейни, в котором мы с моей второй женой пили горячий капучино и ели свежие ароматные штрудели с яблочным повидлом и пончики с шоколадным кремом. Мой живот среагировал на мысли о штруделях тихим урчанием. В дверь постучали, шуршание страниц на Иришкиной половине комнаты стихло. «Иришка, Василий!» — прозвучал приглушенный дверью голос Иришкиного отца. «Чай со мной пить будете?» Мы с сестрой, не сговариваясь, хором ответили: «Будем». Я отметил, что за кухонным окном уже почти стемнело. Видел, как штора на окне слегка покачивалась, хотя форточка была плотно прикрыта. В кухне пахло свежезаваренным чаем и мужским одеколоном, пропитавший квартиру запашок табачного дыма сейчас почти не ощущался. Виктор Семенович вынул изо рта курительную трубку, постучал неприкуренной трубкой по лежавшему на кухонном столе серому листу бумаги, поднял на меня глаза. «Вот, смотри, Василий», — сказал он, — «я тут на работе набросал чертеж нового аквариума, прикинул его размеры. Я сделал из чашки глоток несладкого горячего чая, взглянул на карандашный эскиз, отметил, что выполнен он аккуратно, будто рисунок для дипломной работы. Места в комнате он займет немногим больше моего нынешнего», — сказал Виктор Семенович, — «но по объему будет в 3 раза больше». Последнюю фразу Иришкин отец произнес едва слышно, бросил настороженный взгляд поверх плеча своей дочери на приоткрытую кухонную дверь. Иришки также тихо спросила: «Папа, а маме ты об этом говорил?» Она указала рукой на рисунок. Мне показалось, что Виктор Семенович смутился. Он дернул плечами и едва слышно ответил: «Зачем? Это пока просто рисунок». Иришкин отец взглянул на меня и сообщил: «Я поговорил с мужиками на заводе. Каркас аквариума они мне сделают. Стекла я достану. Соединю все это эпоксидным клеем. У меня на работе этого клея полно. Его только недавно к нам на завод привезли». Виктор Семенович взмахнул трубкой, победно улыбнулся. «Без малого 120 литров получится», — заявил он. Снова стрельнул взглядом в сторону коридора. «Вася, я тут прикинул», — сказал Иришкин отец. «Подсчитал с твоей подсказки положенный для моих нынешних рыбок литраж аквариума. Получилось, что 30 литров у меня останутся бесхозными». Виктор Семенович посмотрел на дочь, затем перевел взгляд на мое лицо. «Я тут подумал», — сказал он, — «чего им простаивать без толку? Для барбусов места хватит, можно еще одну скалярию добавить. И еще я давно уже подумывал о жемчужных гурами». Иришкин отец мечтательно вздохнул и спросил: «Василий, ты не помнишь, сколько нужно места для одного гурами?» «Эмма», — сказал я, — «найди мне, пожалуйста, информацию о жемчужных гурами». Мы с Иришкой вернулись в свою комнату, после почти часового чаепития и обсуждения прожектов по созданию и заселению нового аквариума. Лукина взяла со стола учебник по истории и завалилась на кровать, поскрипела пружинами. Я вновь услышал шуршание страниц, вернулся к своему письменному столу, уселся на стул, посмотрел на уже подсохшие страницы тетради, пробежался взглядом по тексту своего сочинения на немецком языке. «Знаешь, Эмма, в эту субботу я не поеду в Москву, так что мое новое будущее теперь точно пойдет по иной колее. Тратить год на вечернюю школу я в этот раз не намерен. Тут осталось-то до получения аттестата всего лишь полгода. Потерплю, да еще и успеваемость подтяну. Золотая медаль мне, конечно, не светит, но аттестат за 10 класс с без троек – это вполне реально. С твоей-то помощью, а почему бы и нет? Пусть будет, раз уж я все равно потрачу на его получение время». В гостиной ожил телевизор, сквозь плотно прикрытую дверь я услышал его неразборчивое бормотание. Я придвинул к себе тетрадь, так что описанное мною сегодня будущее теперь не случится. Раз уж информации обо мне даже в твоем интернете теперь нет, мое будущее еще не написано, Эмма. В моем сочинении нет ни моего нынешнего голоса, ни тебя, но вы у меня есть. И это обстоятельство открывает для меня большие возможности, как и то, что я теперь отягощен опытом 76 лет жизни и памятью о другом будущем, которое, быть может, уже не случится, но его уже и не стереть из моих воспоминаний. Я вырвал из тетради недавно исписанные мною страницы, так что с этим сочинением я поспешил, разорвал страницы на мелкие кусочки, бросил обрывки бумаги в стоявшую около стола корзину для мусора, снова взял авторучку и написал с новой строки: «Ичхе ие Василий Пеняев, и чем чте, дапфилпуме индер светищен колонии ауфдем марс бэлхен», — дочитала Лидия Николаевна. Она опустила руку, в которой держала мою тетрадь, отыскала меня взглядом. Мне показалось, что сегодня мешки под глазами учительницы выглядели светлее, чем вчера. «Молодец, Василий», — сказала учительница немецкого языка. «Хорошие сочинения, богатый лексикон, великолепный уровень владения письменной немецкой речью. Свою пятерку ты, бесспорно, заслужил. Даже две. Вторую я тебе поставлю за то, что ты в своей работе порадовал нас откровенными признаниями. Мы это оценили. Ведь так, ребята?» Последний вопрос классная руководительница 10-го подрисовала всему классу. Она пробежалась взглядом по лицам учеников, словно ожидала ответ. Положила мою тетрадь на свой стол. Немецкий язык в среду был вторым уроком, но ученики 10-го, на мой взгляд, все еще выглядели сонными. Словно все они, как и я, уснули сегодня лишь под утро, размышляли полночи о будущем. «Василий свои две пятерки честно заработал», — объявила Лидия Николаевна. «Кто еще получит пятерку? Кто мне перескажет содержание Васиного сочинения? Меня интересует перевод Васиного сочинения на русский язык. Кто попытается, хотя бы вкратце, своими словами? Черепанов, быть может, ты попробуешь?» Я заметил, как вздрогнул после слов учительницы мой сосед по парте. Алексей вцепился руками в край столешницы, будто его намеревались силком отвести к доске. «Лидия Николаевна», — сказал он, — «я бы с удовольствием, но я некоторые слова не понял. Мы такие слова точно не учили. Мы тебе поможем, Алексей. Что именно ты не понял?» Учительница улыбнулась, я услышал веселую иронию в ее голосе. «Лидия Николаевна, я...» Черепанов замолчал, почесал затылок. «Лидия Николаевна, я начало сочинения прослушал», — сказал он. «У меня голова сегодня болит, поэтому я немного отвлекся». Он направил на классную руководительницу жалобный взгляд и спросил: «Может, вы кого-то другого спросите? Если только этот другой сам захочет тебе помочь», — ответила Лидия Николаевна. «Ребята, кто поможет Леше Черепанову с переводом Васиного сочинения?» Я увидел, как подняла руку сидевшая на первой парте Надя маленькая. Заметила поднятую руку и учительница, пусть и не сразу, будто ждала поднятия других рук, но она посмотрела на нашу старосту и произнесла: «Пожалуйста, Надя, слушаем тебя». Надежда Степанова взглянула мне в лицо, тут же смущенно опустила глаза, отвернулась. «Лидия Николаевна, сказала она, я тоже поняла не все слова, но общий смысл Васиного сочинения уловила. Пеняев рассказал, что родился в Москве, долго жил, кажется, на проспекте Мира. С 3 лет он занимался музыкой и пением, потому что так хотела его бабушка. Его бабушка раньше была балериной. Это она отвела Василия в детский хор, я не запомнила его название. Надя маленькая бросила на меня вопросительный взгляд. Я подсказал. Он назывался «Пионер». «Спасибо, Вася». Надежда вздохнула. Василий несколько лет занимался в этом хоре, пока не стал там солистом. Он пошел в школу. Пеняев много пел, и у него оставалось мало времени на учебу. Василий вместе с хором много ездил по нашей стране, повидал много городов. Он очень уставал, но очень любил петь. А еще Пеняев в своем сочинении вспомнил о полете Юрия Гагарина в космос и про какой-то шнурок. Староста вздохнула, пожала плечами. Лидия Николаевна, я не поняла, что это был за шнурок. Не вспомнила это слова. Классная руководительница ободряюще улыбнулась. Ничего страшного, Надя. Сацкинхалтер. Подвязка для носков. Честно признаться, я сама впервые увидела это немецкое слово только в этом Васином сочинении. Man lernt, solange man lebt. Дословно эта фраза переводится. Ты учишься, пока живешь. Это немецкий аналог нашей поговорки «век живи, век учись». Учительница тряхнула головой, сказала. Пожалуйста, Надя, продолжай. Потом, Вася написал, что у него испортился голос. Пеняев очень из-за этого переживал. Даже дрался из-за этого в школе, в этой в московской. Но потом он занялся спортом каким-то. У него появилось больше времени на учебу. Его родители скоро уедут работать в ГДР. А Вася приехал к нам, в Кировозаводск, к родственникам. Здесь он окончит 10 класс. Надя Степанова замолчала, взглянула на учительницу. Лидия Николаевна кивнула и сказала. Молодец, Надя, продолжай. Василий написал, что после окончания школы он приложит все силы для того, чтобы наша страна развивалась и процветала. Он не написал, кем хочет работать, только сказал, что будет трудиться во благо нашей Родины. Это одно из его желаний. Еще он хочет, чтобы всегда был мир во всем мире. Лидия Николаевна, третье его желание я не поняла. Там что-то про яблони. И чем чте, дас апфилпуме индер светищен колонии ауф дем марс бэлхен. По памяти повторила мое третье желание Лидия Николаевна. Это значит, я хочу, чтобы в советской колонии на Марсе цвели яблони. Я заметил, что на лицах моих одноклассников появились улыбки. Клевое желание, сказал Черепанов. Я тоже этого хочу, чтобы яблони зацвели на Марсе. На нашем, на советском Марсе. Сразу же после звонка, известившего об окончании урока немецкого языка, Черепанов сказал. Вася, я думал. Ты напишешь в сочинении, что хочешь снова петь на сцене. Так у него же голос пропал, произнесла повернувшаяся лицом к нашей партии комсорг класса Надя Большая. Это у кого пропал голос? Спросила Иришка Лукина. У Пеняева, поддержала свою подругу Надя Маленькая. Он сам об этом в сочинении написал. Это ты неправильно его сочинение перевела, заявила моя двоюродная сестра. Вася же сказал, ему врачи запретили петь до 16 лет, а ему уже 16. Сказал Череп. Он позавчера в актовом зале песню про космонавтов пел. Я слышал. Он клево спел. Точно вам говорю. И песня была здоровская. Смешная. Я раньше такую не слышал. Вася у меня дома позавчера настоящий концерт устроил. Сообщила Иришка. Голос у него замечательный. Другой, конечно. Не такой, какой был у него в детстве. Но ничуть не хуже. Даже лучше стал. Я заметил, как улыбнулась явно прислушивавшаяся к нашему разговору классная руководительница. Она задержалась за столом, листала классный журнал. «Вася, спой нам что-нибудь», — попросила Надя Большая. В широко открытых глазах Нади Маленькой я прочел эту же просьбу. Ученики 10 класса неторопливо складывали в портфеле учебные принадлежности, посматривали в мою сторону, будто тоже дожидались моего ответа. «Девки, вы с ума сошли», — сказал Черепанов. «Он что? Прямо сейчас вам будет петь, без музыки?» Надя Большая вздохнула, заявила, «Я бы и без музыки послушала». Надя, Большая и Маленькая, переглянулись друг с другом. Черепанов и Иришка посмотрели мне в лицо, будто считывали по его выражению мою реакцию на слова комсорга. «Ребята, у вас скоро начнется урок истории», — громко напомнила школьникам Лидия Николаевна. «Поторопитесь, Вася, а если после уроков?» — сказала Надя Маленькая. «В актовом зале?» Там пианино есть. Черепанов и Лукина уже слышали, как ты пел. Это нечестно. Мы ведь тоже хотим. пожалуйста. Я пожал плечами и ответил: ладно, спою, в актовом зале, после уроков. После уроков 10 класс в полном составе отправился в актовый зал. Впереди всей этой группы шагали я, Ириша Лукина и Леша Черепанов. В вестибюле школы нас встретила классная руководительница. Лидия Николаевна окинула взглядом наш коллектив, будто пересчитала нас по головам. Спросила: Василий, не возражаешь, если я тоже послушаю твое выступление? Пожалуйста, Лидия Николаевна, ответил я, если хотите. Классная руководительница качнула головой. Хочу, сказала она. Леша Черепанов первым вошел в актовый зал. Я увидел, что там уже горел свет. Услышал, как Алексей встретил грозный возглас. Чего приперся, Черепушка? Спросил мужской голос. Вали отсюда. Владелец голоса, Геннадий Тюлиев из 11 класса, резко замолчал, когда в зал вошли я и Иришка, а следом за нами порог актового зала переступила учительница немецкого языка Лидия Николаевна Некрасова. Фамилию нашей классной руководительницы я вчера спросил у своей двоюродной сестры. Я увидел, что на креслах самого дальнего от сцены ряда сидели Тюлиев и братья Ермолаевы. Они хмурили брови, смотрели, как в актовый зал один за другим входили ученики 10 класса. Я уделил 11-классникам лишь секунду своего внимания. Пошел к сцене. По пути запрокинул голову, взглянул на знакомый баннер, что красовался над сценой. Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса, Энгельса, Ленина. Да здравствует ленинизм. Вспомнил, что похожий плакат видел в одном из старых советских фильмов. Вот только там было записано 4 имени строителей коммунизма. Вместе с Марксом, Энгельсом и Лениным на том плакате в старом фильме значился Сталин. Уже протаренной дорогой я добрался до сцены, взобрался по ступеням. Следовавшие за мной Иришка и Черепанов на сцену не пошли, они уселись в первом ряду зрительного зала. Рядом с ними присели в кресло наша классная руководительница и обе Нади, староста и комсорг. Прочие ученики 10-го разместились во втором, в третьем и в четвертом рядах, места рядом с Надями никто не занял. Ермолаев и Тюлиев наблюдали за мной с другого конца зрительного зала, усмехались, тихо переговаривались. Я подошел к пианино, уселся на холодный стул, поднял покрытую едва заметным слоем пыли клавиатурную крышку, отыграл упражнение «Пальчики идут в гости», размял пальцы и прислушался к звучанию инструмента, вздохнул, разочарованно качнул головой, мысленно пообещал сам себе, что обязательно настрою это пианино чуть позже, посмотрел на сидевших в первом ряду одноклассников и на классную руководительницу, улыбнулся и отыграл вступление, не сразу сообразив, что именно спою. Эмма, в каком году? Ладно, без разницы. Я подмигнул Иришке и запел. Светит незнакомая звезда. Мелькнувший на мгновение испуг бесследно испарился. Мой голос звучал по-прежнему безупречно. Акустика в зале была отвратительная. Но сейчас меня этот момент не расстроил. Я пел, теперь мне будто бы легче дышалось. Молоточки внутри пианино ударяли по струнам и извлекали ноты, которые переплетались в музыку, пусть и временами фальшивили. Похожая музыка звучала и у меня в душе, но там она была без фальши. Сердце вносило свою лепту в эту музыкальную композицию. Оно отстукивало ритм. «Надежда», — пропел я, — «мой компас земной». Вспомнил, как эту же песню я исполнял под гитару для своей больной жены. Понимал тогда, что пел отвратительно. Но даже то мое пение моей жене нравилось. Она слушала меня, улыбалась. Эта песня раз за разом убирала с ее лица испуг. Тот испуг, что появлялся у моей супруги при виде меня. На закате своей жизни она меня не узнавала. Ее страшило мое исчерченное морщинами лицо, но успокаивало мое пение. Потому что даже тогда я вкладывал в пение всю свою душу, по выработанной с детства привычке. Надо только выучиться ждать. Мои пальцы порхали над клавишами, легко и свободно. Никакого воспаления сухожилий на большом пальце. Никакого онемения и боли в кистях и пальцах. Не чувствовал я и боли в ключицах, не беспокоил меня позвоночник. Мое нынешнее тело пока не знало симптомов возрастных болезней и проблем от каждодневной сидячей работы. Я наслаждался этим обстоятельством не меньше, чем собственным голосом и музыкой. Улыбался, не потому что мне было сейчас весело, а потому что я чувствовал себя счастливым. Чтоб только о доме в ней пелось. Я замолчал, повернул лицо к сидевшим в актовом зале слушателям. Мне показалось, что те застыли, будто на фотографии. Заметил, как у девчонок, и у классной руководительницы в том числе, восторженно блестели глаза. Увидел улыбки на лицах одноклассников. Вспомнил, что похожую реакцию видел на лицах посетителей моих концертов и раньше. В детстве, еще до полета Гагарина в космос, услышал первые, но громкие и решительные хлопки. Раздались они не в первых рядах, а около дверей в вестибюль. Мне аплодировала стоявшая около входа в актовый зал светловолосая девица, Света Клубничкина. Ее аплодисменты тут же подхватили стоявшие рядом с ней парни и девчонки, старшеклассники из 11-х АИП и из 10-го класса. К ним будто бы неохотно добавили свои хлопки Тюлеев и Ермолаевы. Лишь потом ожили мои одноклассники. Они буквально обрушили на меня свои овации. Я заметил, с каким восторгом смотрели на меня сейчас девчонки из моего класса и моя классная руководительница. «Вот как-то так», — сказал я, когда овации в зале смолкли. «Здорово, Вася, ты замечательно поешь. Что это была за песня? Василий, спой еще что-нибудь». Донесся от двери голос Светы Клубничкиной. Иришка Лукина обернулась. С нескрываемым недовольством посмотрела на Свету и на стоявших рядом с ней школьников. «Эти-то зачем сюда приперлись?» — сказала Иришка. «Так у них здесь сегодня будет репетиция», — ответил Черепанов. «Они тут пьесу по вечерам про молодогвардейцев репетируют. К празднику спектакль будут показывать. На 23 февраля. Спектакль на 23 февраля», — повторил я. «Эмма, это же будет тот спектакль, о котором мне в Нью-Йорке в 2013 году рассказывал Черепанов. Тот самый спектакль о молодогвардейцах, после которого прямо вот в этом самом актовом зале на глазах у толпы народа убьют женщину». Глава 13. «Эмма, тогда в Нью-Йорке. Вася, спой еще песню», — крикнула Надя маленькая. «Хотя бы еще одну», — поддержала просьбу подруги Надя большая. «Вася, спой нам про космос», — попросил Черепанов. Я посмотрел на Лидию Николаевну, сидевшую в первом ряду зрительного зала около моей двоюродной сестры. Наша классная руководительница сейчас выглядела едва ли не такой же юной девчонкой, как и разместившиеся около нее десятиклассницы. Она смотрела на меня с немой просьбой во взгляде. В ее глазах я прочел ту же просьбу, которую сейчас выкрикивали школьники. «Вася, спой еще что-нибудь». Я перевел взгляд на клавиши пианино, на секунду задумался. «Ладно», — сказал я, — «еще одну». Увидел, что явившиеся репетировать пьесу артисты уже расселись по креслам в дальних от сцены рядах. Они выдерживали расстояние между своей группой и моими одноклассниками. Заметил, что Тюлеев и Ермолаева уселись рядом с Клубничкиной. Геннадий о чем-то нашептывал Светлане на ухо, ухмылялся. Я мысленно отрапортовал. Музыка Владимира Мигуля, слова Анатолия Поперечного. Мои пальцы уже прыгали по клавишам, отыгрывали бодрую мелодию. Под звуки вступления в зал вошли новые гости. Невысокая коротко стриженная блондинка лет 25 и темноволосый мужчина с густыми буденовскими усами, с фотоаппаратом и с устрашающего вида фотовспышкой в руках. Я вспомнил, как вот такими же вспышками меня ослепляли в детстве, когда фотографировали для заметок в газетах и для памятных фотоотчетов о концертах. Гости огляделись, заметили меня, обменялись репликами. Я опустил взгляд на лица притихших десятиклассников и пропел: «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна». На лице Леши Черепанова расцвела счастливая улыбка, как сын грустит о матери. Блондинки и усатые замолчали, смотрели в сторону сцены, будто бы позабыл о своей соседке по зрительному залу и Тюлеев. Он откинулся на спинку кресла и чуть приподнял брови, точно от удивления. На лице Лидии Николаевны застыло беззаботное, совсем детское выражение. Мне показалось, что сидевшие плечо к плечу Нади, большая и маленькая, не дышали, словно завороженные звуками моего голоса. Иришка Лукина горделиво улыбалась. «И снится нам не рокот космодрома». Я снова повернул лицо к зрительному залу. Отметил, что Леша Черепанов смотрел на меня, в его глазах будто бы отражался свет далеких звезд. Мне вспомнился карандашный рисунок в его тетради. Тот, что был копией обложки журнала «Огонек» за 61 год. Я на мгновение представил, как сейчас бы рядом с Черепановым в первом ряду зрительного зала сидел Юрий Гагарин. Как первый космонавт Земли улыбался бы, слушая песню о траве у дома. «Путями неизбитыми», — пропел я, — «прошит метеоритами простор». Я вспомнил, что тогда, в 2013 году, Черепанов мне рассказывал и о Гагарине. Перед моим мысленным взором вновь предстало лицо того, растолстевшего и постаревшего черепа, у которого вот так же, как сейчас у его юной версии, блестели от восторга глаза. Алексей мне тогда рассказывал, что видел первого космонавта Земли с расстояния каких-то двух десятков метров. Тогда череп говорил, что даже встретился с Юрием Гагариным взглядами, космонавт ему улыбнулся. И снится нам не рокот космодрома. Я уже был в ГДР, когда Гагарин разбился. Помню, что сперва нам об этом шепнули, словно по секрету. Я поначалу не поверил в это сообщение, но вскоре командир показал нам доставленные из СССР газеты с некрологами. Тогда по лицам моих сослуживцев, уже не детей, катились слезы. Блестели глаза и у наших командиров. Я тоже шмыгал носом. Потом я увидел растерянности в глазах немцев. Понял, что гибель Гагарина – это трагедия не всесоюзного, а мирового масштаба. А снится нам трава, трава у дома, пропел я финальные строки, зеленая, зеленая трава. Отыграл финальную часть музыкальной композиции. Позволил музыке смолкнуть. В зале воцарилась тишина, я услышал, как на улице за пределами школы чирикали птицы. Подо мной на удивление громко скрипнул стул. Этот звук будто пробудил сидевших в зрительном зале людей. Я услышал шумные вздохи, заметил будто бы осветившие лица моих слушателей улыбки. По моей спине пробежал приятный холодок при мысли о том, что подобную реакцию гостей концерта я уже наблюдал много раз. В детстве птичьи голоса растворились в звуках оваций. Я выслушал похвалы в свой адрес и в адрес авторов песни. Черепанов потребовал еще разок эту же песню. Его просьбу поддержали голоса одноклассников, но я покачал головой и опустил клап, потому что заметил, как блондинка и усатый с фотоаппаратом, явившиеся в зал позже прочих моих слушателей, заговорили с сидевшими на задних рядах артистами. Света Клубничкина указала им пальцем на меня, гости школы зашагали в мою сторону, они решительно поднялись на сцену, причем, блондинка шла впереди, подошли к пианино. Взглянули на меня сверху вниз. Я почувствовал цветочный запах женских духов. «Эмма, а вот и пресса подоспела. Здравствуйте, Василий», – произнесла блондинка звонким детским голосом. Она неуверенно улыбнулась и тут же уточнила. «Молодой человек, ведь это же вы, Василий Пеняев?» «Да», – ответил я. «Пеняев, Василий, здравствуйте». Встал со стула. Теперь уже я смотрел на усатого и его спутницу сверху. «Я Настя. Анастасия Рева», – сказала блондинка. Журналист из городской газеты «Комсомолец». Блондинка протянула мне руку, мы с ней обменялись рукопожатиями. Ее пальцы были холодными. Я отметил, что и щеки у журналистки сейчас выглядели румяными, будто она только-только пришла с мороза. Пожал я руку и ее усатому спутнику. Тот крепко сжал мои пальцы и едва слышно буркнул. «Николай». Ученики 10 класса прислушивались к нашему разговору. Они смотрели на сцену, будто там сейчас показывали представление. Вполголоса обсуждали мое недавнее выступление, оно им явно понравилось, как и исполненные мною песни. Я услышал, как классная руководительница им сообщила, что продолжения концерта не будет. Сказала, чтобы мои одноклассники расходились по домам. Десятиклассники ее послушали, неохотно встали с кресел, но не все. Иришка Лукина и Леша Черепанов остались на своих местах. «Василий», — сказала журналистка, — «что это была за песня, которую вы только что исполнили?» «Она называется «Трава у дома», — ответил я. «Никогда такую не слышала». Я пожал плечами. «Теперь услышали». «Да», — сказала Анастасия. «Василий, вы ведь тот самый Василий Пеняев, который пел про этого про Чибиса. В детстве я спел много разных песен, в том числе и песенку о Чибисе». Журналистка улыбнулась, открыто, радостно. «Василий», — сказала она, — «я часто слушала ваше пение по радио, когда училась в старших классах. Особенно мне нравилась эта песенка о Чибисе. Не поверите, я специально отправилась однажды в библиотеку и нашла там в энциклопедии изображение Чибиса. Представляла потом эту картинку, когда слушала вашу песню». Анастасия прикоснулась к моему запястью кончиками холодных пальцев, но тут же одернула руку, словно вдруг смутилась, убрала со своего лица улыбку, изобразила серьезную мину, заглянула мне в глаза, будто бы виновата, вздохнула. «Василий», — сказала журналистка, — «я хочу взять у вас интервью, но не по поводу, я не буду ворошить ваше прошлое. Меня интересуют последние события. Нам в редакцию сообщили, что в понедельник в вашей школе случился пожар. В связи с этим я наклонил голову, рассматривал глядевшую на меня сквозь длинные ресницы журналистку, слушал, как она неуверенно подбирала слова, наполняла свою речь канцеляризмами, будто так она придавала им значимость. «Фактически, Василий, вы совершили подвиг. На сегодняшний день», — Рева пересказывала мне события понедельника. пожар и спасение пятиклассника. Она словно уже написала о них статью для своей газеты, и теперь зачитывала ее мне для того, чтобы я внес свои правки в текст. Все вышеупомянутое, безусловно, является неоспоримым доказательством того, что нынешнее поколение подхватило эстафетную палочку из рук своих предков. Василий, вы своим поступком показали, что нынешние комсомольцы. Я кивал, улыбался. Посматривал на усатого, возившегося с фотоаппаратом за спиной у журналистки. Видел, с каким нетерпением дожидались окончания моего интервью собравшиеся в актовом зале артисты. Тюлиев и Ермолаевы то и дело громко покашливали, Анастасия Рева их намеков не замечала. Она самозабвенно сыпала фразами, будто бы наслаждалась звучанием собственного громкого голоса. Я ее не перебивал, вставлял реплики лишь в специально устроенных журналисткой для этой цели паузах. Еще в первые минуты нашего с ней разговора я сообразил, что журналистка уже составила собственное мнение о моем поступке. В ее рассказе я предстал в образе героического комсомольца, готового по первому же зову Родины пожертвовать своей жизнью во благо своей социалистической страны, ради спасения людей и ради великих идеалов коммунизма. Интервью длилось примерно полчаса. За это время Анастасия не сделала ни единой записи в своем новеньком блокноте, хотя и достала его из сумочки. Напоследок сделал свое дело и усатый. Он трижды ослепил меня фотовспышкой. Сегодня Черепанов проводил нас почти до Иришкиного дома. Алексей по пути говорил безумолку. Перескакивал с темы музыки на тему космоса. Прикидывал, в какой день опубликуют в газете «Комсомолец» статью обо мне. Предположил, что та статья займет в газете целую страницу, в центре которой непременно поместит мой черно-белый фотопортрет. В Иришкин двор Черепанов не пошел. На углу Иришкиного дома Алексей вдруг удивленно огляделся по сторонам, будто не сразу сообразил, где именно очутился. Он спешно попрощался с нами и торопливо зашагал в обратную сторону, помахивая портфелем. Мы с Лукиной проводили его взглядами, переглянулись. Иришки вздохнула и покачала головой. «Что-то я от Черепанова сегодня устала», — сказала она. Спросила: «Вася, ты видел, как они все тебе сегодня аплодировали? Даже эта задавака Клубничкина, и Классуха, и та журналистка, даже Генка тебе хлопал, особенно после той песни о космосе». Иришка вздохнула, улыбнулась. «Теперь они убедились, что я не врала», — сказала Лукина. «Убедились, что ты действительно хорошо поешь. У нас в классе теперь есть своя знаменитость, настоящая, а не такая, как эта Клубничкина». Иришка осталась на кухне мыть посуду. Я прошел в свою комнату. Около кровати я не остановился, потому что вдоволь належался в койке за полтора года, проведенные в Гейдельбергской клинике. Подошел к окну, посмотрел на засыпанный снегом двор, прислушался к завываниям ветра, прогнал из головы мысли о сегодняшнем выступлении в школе и об интервью для городской газеты. Решил, что уделю для самолюбования полчаса перед сном. Сосредоточился на уже вытроенных в голове планах на новое будущее. «Эмма, найди мне информацию об убийстве, которое случилось в феврале 66 года в 48-й Кировозаводской школе. Точную дату того убийства тебе не говорю. Понятия не имею, какого числа в школе показывали спектакль. 23 февраля сейчас не выходной день. Сейчас даже суббота не выходной день. Поэтому ориентируйся просто на февраль 1966-го. Найди мне все упоминания того случая. Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Уточните запрос». «Да ладно, что, ни одного упоминания? Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос». «Уточню, попробую». Черепанов в Нью-Йорке сказал, что убийство произошло сразу после того, как я уехал из Кировозаводска. Сразу это у него получилось относительное понятие, ведь я уехал еще в январе. Но если учесть, что к тому времени мы с ним не виделись почти 50 лет, то да, почти сразу. Убийство случилось после спектакля и концерта в честь Дня Советской Армии, или как там сейчас называется этот праздник, я имею в виду, как он назывался в 66 году. Господин Шульц, 23 февраля в Советском Союзе с 1949 года и вплоть до распада СССР этот день традиционно отмечался, как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вот к этому дню тот концерт или спектакль был приурочен. Я точно запомнил, что убийцей Черепанов назвал учителя физкультуры из 48-й школы. Леша сказал, физрук сразу же после спектакля, прямо в актовом зале, зарезал женщину. Вот и вся точная информация. Имя и фамилию той женщины Черепанов не назвал, не говорил он и о причине убийства, только упомянул, что случилось оно неожиданно для него. Физрука на месте не задержали, он сбежал, нашли его позже, через несколько дней, мертвым. Я потер большим пальцем подбородок. Черепанов тогда сыпал эмоциями, а не фактами, сказал я. Убийство ужасно, я сам видел, но он не говорил, ни почему физрук напал на ту женщину, не описал даже само нападение. Я не представляю, ударил он ее ножом в грудь или в спину. Помню только, что в сердце. Алексей сказал, физрука умертвили тем же способом. Учителя физкультуры нашли с пробитым сердцем. Черепанов преподнес мне эту информацию, как месть убийцы женщины со стороны советских граждан. Эмоционально, но без конкретики. Я смотрел, как ветер сметал шлейф из снежинок с ветвей дерева, которое росло неподалеку от окна квартиры Лукиных. «Эмма, найди мне всю информацию, что есть в интернете о смерти учителя физкультуры из 48-й Кировозаводской школы. Ориентируйся примерно на те же даты, на февраль-март 66-го года. Господин Шульц, к моему огромному сожалению». «Стоп, вообще ничего, господин Шульц, к моему огромному сожалению». «Стоп, я понял, снова пустота». Впрочем, ожидаемо, если бы такое случилось лет на 50 позже, информацией об этих событиях пестрил бы весь интернет. Но в 60-е годы соцсетей в привычном для меня понятии не существовало. Люди получали информацию в виде сплетен, черпали ее из новостей по радио и по телевизору, читали статьи в газетах. Хотя в газетах об убийстве в школе тогда бы вряд ли написали. Ведь в Советском Союзе такого не случилось бы по официальной версии. Я дохнул на окно, нарисовал пальцем на стекле пятиконечную звезду. «И все же», — сказал я, — «Эмма, поищи, нет ли в сети оцифрованных старых газет. Меня интересует Кировозаводская газета «Комсомолец». Номера за январь и за февраль 66-го года. Господин Шульц, к моему огромному сожалению». «Стоп, но ведь что-то же нашла, господин Шульц, есть отсканированные номера газет «Комсомольская правда» за январь и за февраль 1966 года. Если вас интересует конкретный номер, не интересует». «Спасибо, Эмма. Рядом со звездой на стекле я нарисовал сердце. Что мы имеем?» — сказал я. «На концерте, точную дату которого я не знаю, убьют женщину. Личность женщины неизвестна. Причина убийства неизвестна. Все неизвестно». Кроме того, что убийца физрук, ситуация станет еще запутаннее, если в 48-й школе несколько физруков мужчин. Их количество я сейчас выясню у Иришки. Это единственное, что я выясню сегодня. А вот что мне делать с остальными неизвестно, это тоже пока неизвестно. Как тебе нравятся такие неизвестно, Эмма? Господин Шульц, стоп, это был риторический вопрос. Я вздохнул, а вот прочие вопросы не риторические. Казалось бы, какое мне дело до того убийства? В СССР ежедневно сотни людей умирают насильственной смертью. Но вот именно это убийство, Эмма, мне всю малину портит. Я уже запланировал, что после февральского концерта зрители запомнят мое выступление, которое там наверняка будет, а не убийство женщины. Эмма, это убийство случится совсем не в тему. Разобраться с ним обязательно нужно. Или физруку ноги сломаю, чтобы он на том празднике не появился. Я провел пальцем по запотевшему оконному стеклу, проткнул нарисованное сердце нарисованной стрелой. Поэтому я вижу сейчас перед собой две задачи. Слушай и не говори, что не слышала, Эмма. Во-первых, я разберусь с этим дурацким убийством. Как? Пока не представляю. А вот зачем? Это я тебе уже объяснил. Я и себе помогу, и женщину спасу. Тут, как ни погляди, сплошная польза. Раз уж я начал эту новую жизнь со спасений, то почему ее так же не продолжить? Тем более, что я пока и варианта другого не вижу. Вот так вот, Эмма. А во-вторых, мне нужно разобраться с математикой. Как я это сделаю? Хм, die Nacht ist die Mutter der Gedanken, произнес я. Ночь рождает мысли. В общем, разберусь. Я зевнул. В комнату вернулась Иришка. Я тут же обратился к ней с вопросом. Лукина сказала, что в 48-й школе есть три учителя физкультуры. Она меня порадовала тем, что все три физрука в нашей школе – мужчины. В четверг первым уроком у нас была математика. В начале урока учительница со скорбным выражением на лице объявила, что мы ее расстроили. Сказала, что ожидала от нас большего. Напомнила, что до выпускного экзамена осталось 4 месяца, а некоторым – 6 месяцев до вступительных экзаменов в ВУЗ. Вероника Сергеевна покачала головой, по-стариковски поохала, В ее исполнении это оханье смотрелось забавно. Она вернула нам тетради, в которых уже стояли оценки за проверочную работу. Выждала, пока мы их откроем, и спросила: «Ну, что, ребята, вы довольны своими результатами?» Глава 14. За окнами 48-й Кировозаводской школы еще не полностью рассвело. Улица будто бы пряталась в тени, но птицы уже проснулись. Звуки их звонких голосов проникали в класс даже через окна, где щели в рамах заклеили на зиму бумагой. Я с трудом, но все же слышал едва различимое птичье чириканье. Оно звучало на фоне встревоженного шепота школьников, шелеста тетрадных страниц и тихого гула ламп у меня над головой. «Ребята, вы довольны вашими результатами проверочной работы?» — повторно спросила молодая учительница. Я заглянул в свою тетрадь, увидел там выведенную красными чернилами красивую цифру 5 под честно списанной с промокашки Черепанова проверочной работой. Повернул голову, рассмотрел в Лешиной тетради такую же пятерку. Заметил, что Черепанов уже не любовался своей честно заработанной оценкой. Он чиркал карандашом по промокашке, вычерчивал там контуры то ли автомобиля будущего, то ли лунохода. Я заметил, как печально вздохнула сидевшая перед Черепановым Иришка. «Трояк», — пробормотала Лукина. «У меня тоже тройка», — сказала ее соседка по парте. «Вероника Сергеевна, у меня четверка», — сказала Надя маленькая. «Я в третьем примере напутала». «Я помню, Надя», — ответила учительница математики. «Ты почти справилась. Тебе немножко не хватило внимательности». «А у меня тройка», — жалобно обронила Надя большая. «И у меня тоже трояк, у меня двойка. Родители меня убьют». «Вероника Сергеевна, когда можно пересдать эту работу?» «Вероника Сергеевна, я тоже хочу пересдать». «Вероника Сергеевна, у меня из-за этой тройки может не выйти пятерка за четверть». Молодая учительница вскинула руки, призвала школьников к тишине. Ученики 10 класса пусть и неохотно, но замолчали. «Согласитесь, ребята», — сказала Вероника Сергеевна, — «результаты проверочной работы неутешительные. В вашем классе только 2 пятерки, но при этом целых 7 двоек. Это никуда не годится, с учетом того, что скоро у вас экзамены». Она покачала головой. «Скажу вам по секрету, в 10-м результат еще хуже», — сказала учительница математики. «На отлично там работу не выполнил никто, а двоек столько же, сколько и в вашем классе. Однако это не повод для гордости. Вероника Сергеевна, а пересдать работу можно?» «Да, когда мы ее перепишем». Учительница покачала головой. «Переписывать эту проверочную работу мы не будем», — сказала она. По кабинету прокатился гул разочарования. «Спокойно, ребята», — сказала Вероника Сергеевна. «Думаю, что вы обратили внимание. Эта работа была сложнее, чем предыдущие. Это было не случайно. Я хотела, чтобы реально оценили свои возможности». Она посмотрела на лица школьников, мое лицо она, будто случайно, обошла стороной. «Теперь вы понимаете, с чем столкнетесь на экзаменах в ВУЗе», — сообщила учительница. «Я допускаю, что там задания будут еще сложнее. Поэтому у вас теперь есть повод, чтобы задуматься. Не так ли?» «Да уж, ага. А пересдать когда?» Вероника Сергеевна скрестила на груди руки и повторила: «Ребята, переписывать эту работу мы не будем». По классу снова прокатился гул разочарования. Учительница вскинула руки. На этот раз школьники успокоились не сразу. «Вы не дослушали меня. Мы не будем переписывать эту работу, потому что оценки за нее не пойдут в журнал. Ура!» — прозвучали сразу с десяток голосов. «Я хотела вас взбодрить этой работой», — сказала учительница. «Хотела, чтобы вы не успокаивались недостигнутым, и чтобы заполнили пробелы в своих знаниях, пока сделать это позволяет время». Я взглянул на своего соседа по парте. Череп словно пропустил мимо ушей информацию о том, что его честно заработанная пятерка пролетела мимо журнала. Алексей уже нарисовал на промокашке луноход, теперь дорисовывал край лунного кратера. «Вероника Сергеевна», — сказала Нидя большая, — «а кто из наших получил пятерки?» «Черепанов», — ответила ей Надя маленькая. Обе Нади обернулись и посмотрели на увлеченного рисованием Алексея. «Это понятно, что Леша получил пятерку», — сказала комсорг. «А кто еще на 5 написал?» Взгляды десятиклассников с лица Черепанова снова переместились на лицо учительницы математики. «Вторую оценку отлично за практическую работу получил Василий Пеняев», — сказала Вероника Сергеевна. «Он нам наглядно показал, что уровень образования в Москве значительно выше, чем в Кировозаводске. Это для вас, ребята, еще один повод задуматься. Ведь школьники из Москвы и из Ленинграда тоже будут поступать в ВУЗы. Подумайте, окажете ли вы им достойную конкуренцию? Ученики 10 класса вновь повернули лица, взглянули в сторону моей парты. «Молодец, Вася», — шепнула Иришка. «Ну, это же Москва», — сказала Надя Большая. «В Москве учатся такие же ребята, как вы», — ответила ей учительница. «Вот, взгляните на Василия. Чем он от вас отличается? Такой же советский человек, комсомолец. Или он в прошлом и позапрошлом году не почивал на лаврах, а учился? Поэтому и он показал на проверочной работе такой результат. Вот вам наглядный пример для подражания». Я встретился глазами с взглядом учительницы, заметил, как у той покраснели мочки ушей. Вероника Сергеевна отвернулась от меня, подошла к своему столу. «Этой слегка усложненной проверочной работой я показала вам, с чем вы столкнетесь на экзамене», — сказала она. «Я ни в коем случае не хотела вас обидеть, но вы увидели реальный уровень своих нынешних знаний. Надеюсь, вы правильно распорядитесь полученной информацией. Помните, ребята, что в этом году на каждое место в вузах страны будет небывалая конкуренция». Черепанов толкнул меня локтем, сдвинул в мою сторону промокашку. «Смотри», — сказал он. Я взглянул на рисунок, мне показалось, что лицо стоявшей около лунохода космонавтки, под стеклянным шлемом скафандра, походило на лицо Светы Клубничкиной. Я показал Черепанову поднятый вверх большой палец. «С результатами проверочной работы мы разобрались», — сказала учительница математики. «Начнем урок». На перемене после первого урока я попросил Черепанова, чтобы он помог мне с математикой. Попросил его поработать моим репетитором. Олесий пожал плечами. Мне показалось, что его розовые щеки стали чуть темнее. «Ладно», — сказал он. «Когда? Сегодня вечером ты сможешь?» — спросил я. «Ладно», — повторил Алексей. «Тогда после уроков пойдем ко мне домой». Договорились. Пятым уроком у нас сегодня была физкультура. В понедельник я этот урок пропустил. Как выглядел учитель физкультуры, который вел у меня занятия в Кирово-Заводске 60 лет назад, я не помнил. Поэтому удивился, когда увидел около спортзала того самого широкоплечего усатого мужчину в синем застиранном спортивном костюме, которому в понедельник я вручил пятиклассника, надышавшегося в сарае дымом. На вид физруку было лет 40, максимум 45. Татуировок я у него на руках не разглядел, как не увидел на открытых частях тела учителя физкультуры и приметных шрамов. Короткая стрижка, ухоженные усы. Физрук заметил меня, но будто бы и не узнал. Его взгляд остался сонным и меланхоличным. Он поправил на шее шнурок со свистком и прошел в зал. Черепанов просветил меня, что звали нашего физрука Илья Муромец. Точнее, по паспорту у него была вполне банальная фамилия – Иванов. Иванов Илья Федорович. Но школьники прозвали его Муромец не за силу и умение громить супостатов, а за то, что во время уроков физрук часто сидел на лавке, подобно былинному Муромцу, пролежавшему полжизни на печи. Я занял место в строю, согласно своему росту, стоял не первый, замыкал первую пятерку. Посмотрел на неохотно поднявшегося с лавки Муромца. Тот дунул в свисток, продублировал сигнал школьного звонка. Кончики усов физрука уныло поникли, в его глазах читалась тоска. Учитель взглянул на строй, недовольно скривил губы, будто бывалый сержант при виде новобранцев. Подтянули животы, скомандовал он. Подровняли носки по линии. Я усмехнулся, потому что вдруг подумал. «Муромец, ты зачем старушку убил?» Словно вспомнил о романе Достоевского «Преступление и наказание». Вслух я этот вопрос не озвучил, потому что не был уверен, что убитая была старушкой, а не юной девицей. Черепанов тогда называл ее просто женщиной. К тому же, не факт, что женщину зарежет именно Муромец. «Направо», — зычно скомандовал физрук. 10 кругов по залу. Не торопимся и не отстаем. Побежали». По залу прокатился грохот шагов. Илья Муромец пригладил пальцем усы и уселся на стоявшую около стены лавку. «Иришка сегодня после школы отправилась домой одна, я побрел вместе с Черепановым к нему в гости, точнее, для занятий математикой. От школы мы с Лешей свернули не к улице Ленина, а в противоположном направлении. Я отметил, что большинство школьников шли именно в эту сторону. Здесь жилых домов было больше, чем вдоль центральной улицы. А вот фонарей здесь было значительно меньше. Вечером я здесь пойду при свете луны и звезд, если небо к тому времени очистится от облаков». «Вася, зачем тебе математика?» — спросил Алексей. «Ты же хорошо поешь. Разве ты не вернешься на сцену?» Я усмехнулся, покачал головой, ответил. «Не все так просто. Талантливых певцов у нас в стране много, но многие из них работают учителями музыки в школах, а то и рабочими на заводах. Попасть на большую сцену удается не всем, да и если попадешь, то далеко не факт, что ты там задержишься надолго. Конкуренция есть везде, не только на вступительных экзаменах в ВУЗ. К тому же, голос может и исчезнуть. Это я уже проходил. И что тогда? Лить горькие слезы и подыскивать себе новую профессию? Я пожал плечами. Лучше я о такой профессии подумаю сейчас. Будешь сдавать математику? Спросил Алексей. Мне, как минимум, предстоит сдать школьный выпускной экзамен. Черепанов махнул рукой. Школьный экзамен будет легким. У тебя и на этой проверочной работе проблем не возникло, сказал я. Только благодаря тебе наш класс получил 7, а не 8 двоек. Да и обе пятерки тоже, по сути, твои. Алексей снова отмахнулся. Василий, а ты, правда, думаешь, что мы посадим на Марсе яблони? Я кивнул и ответил. Посадим, Леша, обязательно посадим. И они там зацветут. Это даже не вопрос. Вопрос, Леша, стоит задать иначе. Кто их посадит, каким образом и когда? При прошлом посещении Кировозаводской я видел здесь мало образцов городской архитектуры. Запомнил только те, что находились на улице Ленина и около 48-й школы. Сейчас же Черепанов отвел меня в незнакомый район. Там на меня будто бы дохнуло временами дореволюционной России. Я слушал Лешины рассуждения о перспективах освоения космоса. Рассматривал по пути похожие на бараки деревянные двухэтажные строения. Разглядывал серые стены из подгнивших досок. Окна с деревянными ставнями, печные трубы на крышах. В окнах этих бараков горел свет. Там все еще проживали люди. «Я вон в том доме живу», — сказал Алексей. Он рукой указал на видневшееся впереди мрачное серое строение, издали выглядевшее заброшенным. Мы подошли к тому дому ближе, я увидел свет в окнах, клубившийся над печными трубами дым, заметил сушившиеся, или промерзавшие, на веревках во дворе белье. Услышал звонкие детские голоса. Мамы и бабушки еще нет дома, по одному только ему ведомым признакам определил Черепанов. Он тут же пояснил, сейчас четверг, сегодня они придут с работы поздно, нормально позанимаемся. Дом, куда мы вошли, не выглядел безлюдным. Мы подошли к двери Лешиной квартиры, едва ли не со всех сторон до нас доносились различные звуки. Человеческие голоса, пиликанье скрипки, детский плач, скрип деревянных половиц. Черепанов открыл дверь, повел меня по заставленному всевозможными вещами коридору. Мне показалось, что доски у меня под ногами слегка пружинили. Я отметил, что одни звуки в этом коридоре стали громче, стоны скрипки, другие стихли или исчезли вовсе, детский плач. В коридоре пахло подгоревшим молоком, табачным дымом, нафталином и валерьяной. Черепанов открыл еще одну дверь, повернулся ко мне и сообщил, «У нас аж две комнаты». «Проходи». Я не услышал в его голосе виноватых или жалобных интонаций, напротив. Мне показалось, что Алексей похвастался. Прихожая в квартире Черепанова раньше явно была частью одной из комнат. Ее отделили от основной площади комнаты громоздким, чуть покосившимся платяным шкафом. Я вдохнул витавшие в квартире запахи. Те же, что почувствовал в коридоре, разве что табачным дымом здесь пахло не так сильно, а запах валерьяны стал отчетливее. Снял обувь и вслед за Алексеем в 4 шага пересек первую комнату, в углу которой заметил небольшую икону. Вошел в комнату, выглядевшую чуть просторнее первой, тут не было прихожей. Отметил, что не обнаружил в комнатах дверь в кладовку или в уборную. «Вот тут я живу», — сказал Алексей, — «вместе с мамой, а та, другая комната, бабушкина».